Глава 3. Бакрия. Хандава. 400-й год круга скал. 7-й день осенних волн. В том, что он жив, иноходец уверился, встретив на дороге безбожно навьюченного осла, которого понукал одетый по-кагетски старик. При виде всадника с заводным конем бедолага рухнул на колени и принялся желать благородному Казарону доброй дороги и великих побед. Благородный Казарон Эпине потряс головой и поежился. Для рассвета старик был слишком несчастен, а в закате не мог стоять такой холод. Оставалась осенняя Сагранна. Роберт торопливо, от чужих унижений ему становилось неловко, махнул рукой. Проехал с полсотни шагов и едва не залепил себе за тупость подзатыльник. Сона покорно повернула, вставший было старик вновь бухнулся в рыжую мертвую хвою. Он был похож на своего осла, такой же тощий и забитый. «Поднимись, хороший человек!» Полузабытые слова выговаривались с трудом, но Кагет вроде бы понял. «Скажи, замок кого из Казаронов ближе других?» Оказалось, Хандава, бывшая резиденция Адгемара, вроде бы отошедшая к слепленной из ничего Бакрии. Кроме того, неподалеку имелся монастырь, а за рекой лежала большая деревня с винной ярмаркой. «Там Кагета», — объяснил старик, беря своего осла за узду. «Тут уже нет, отобрали». Робер окинул взглядом сгорбленную фигуру, потянулся за кошельком и понял, что у него нет ничего. Совсем. Готовясь к скачке и бою, он освободил себя и Драко от всего лишнего, и заплатить хотя бы за лепешку было нечем. Осталось развести руками и торопливо отъехать. Мысли разлетались сухими, готовыми вспыхнуть листьями. Роберто беспокоился об Эрвине, который был слишком хорошим всадником, чтобы пасть с лошади живым, то принимался сочинять письмо Валмону, то лихорадочно составлял кагетские фразы, готовясь к объяснению с охраной Хандавы. Не потребовалось. Измотанная Сона всхрапнула и вытянула шею, давая знать о приближении чужих лошадей. Еще более измученный и потому расседланный Драко тоже насторожился. Пистолеты, в отличие от денег, у Робера имелись. Две собственных пары и третья, оставшаяся в острах Литенкетте. Заряжены были все, но иноходец слишком устал, чтобы их вытаскивать. Он не собирался ни останавливаться, ни прятаться, ни понукать несчастных лошадей. И те понуро шагали по мягкой лиственничной хвое, а вокруг алела и золотилась горная осень, которую иноходец однажды уже видел. Тогда он почти разучился чувствовать и просто куда-то ехал, увозя в себе поражение, потерю и вползавшую в тело болезнь. Сейчас Робера опять била дрожь, на этот раз от обычного холода и усталости. Гадать, кто появится из-за ближайшего поворота, и то не имелось сил, да и не угадал бы он никогда. Первым на дороге возник светлый пес, ужасно похожий на окончательно обросшего Готти. Завидев Робера, волкодав остановился и коротко, деловито гавкнул. Он явно звал хозяев, и те не замедлили появиться. Дюжины две всадников во главе с широкоплечим здоровяком чувствовали себя в большей не кагете, как дома. Ехали свободно, а завидев незнакомца, и не подумали хвататься за оружие. До встречи оставалось шагов 5, когда одетый по-врастийский предводитель осадил Гнедова и уставился, нет, не на Эпине, на лошадей. Заминка оказалась короткой, врастиец резко выслал коня, и Робер не поверил своим глазам. «Сударь, в такую удачу поверить в самом деле трудно. Вы ведь Конор?» «А то нет», — живо откликнулся Адуан. «Их жаб. Эпине. Вот ведь. А мы тут думали, вы у себя шуруете». «Я из старой Барсины», — начал Робер и понял, что говорить надо или все, или ничего. «Да хоть из новой», — Конор опять смотрел на Драко. «Кто ж по Сагране в одиночку носится? И коней заморили. Срочное что?» «Да. Вы не знаете, где Виконт Валме?» «С монсеньором, где ж ему быть-то?» «Алва здесь?» «Вернулся вчера. Повезло вам, ничего не скажешь. Вы двое, проводите к человеку в Хандаву. Тут недалеко совсем. Выдюжите». «Я не устал». «Оно и видно. По-хорошему бы вам на боковую, но монсеньор уезжать наладился». Найти еще и Алву. Удача была бы неслыханной, если бы не Катари. Рока знает. Не может не знать о ее смерти и о сыне. Но как именно все случилось, сказать ему некому. «Полковник, вы ведь были полковником?» «Был. Теперь в генералах прыгаю. А вы в проимператора, говорят?» «Тоже был. Сейчас ополченцев гоняю. Генерал, у вас выпить не найдется? Холодно». «Найдется». Адуан уже лез за пазуху. «Это ж надо. Осенью в горы без козьего плаща лезть». Первым из-за кустов высунулся пес. Следом Валме выволок кого-то высокого, худющего и бормочущего, развернул лицом к ворону и, не сказав ни слова, с пакостной ухмылочкой убрался в сторонку. Покинутый трофей нелепо дернулся и бестолково затоптался на месте. «Кошмар! Это кошмар!» — забубнил он, уставившись на пощипывающего виноградную гроздь Алву, и вдруг возопил. «Создатель! Какое счастье!» «Любопытное сочетание», — ворон обернулся к Этери. «Кошмаром я бываю часто. Счастьем меня тоже называли, и вот две крайности наконец сошлись». «Вы что-то понимаете?» — тихо спросила кагетка. «Не все. Хотя в одном я уверен. Надобность в ковре отпала. Ворона, если он уцелел с картины, лучше убрать. Птица портит композицию, не правда ли, ваше высочество?» «Мул!» — узнавшая сапоги Матильда чудом не стукнула себя по лбу. «О, да, герцог, я с вами полностью согласна. Без птицы намного лучше». «Я уберу», — пообещала художница, вежливо рассматривая едва не погубившего ее труды мула. «Добрый день, сударь. Не хотите ли вина?» «Кошмар», — немедленно откликнулся сударь. «Я должен проснуться». «Сперва вам придется уснуть», — прервал стоны Алва. «А здесь это неуместно. Выпейте в самом деле вина, и мы вас где-нибудь устроим». «Мне с каналийским вороном не по дороге. Даже в кошмарном сне?» Рока поменял местами синюю и золотистую грозди, а сверху водрузил третью, зеленую. «Виноград мне напоминает о новом маршале Запада, а Шадди — о покойном кардинале. Думаю, обо мне может напоминать черная кровь». «А вас?» — Этери вновь видела лишь Алву. «А вас будет напоминать много». «Но вряд ли за обеденным столом. Ваше высочество, я все еще не представил вам графа Ларака. Мы очень давно не виделись. Однако надорские сапоги, как, впрочем, лошади, незабываемы». «Граф, в свою очередь сообщаю вам, что вы в гостях у супруги наследного принца Бакрии, урожденной принцессы Кагетской. О ее высочестве Матильде Алацкой вы, вне всякого сомнения, были наслышаны во времена ваших заговоров. Ну а встретили вас виконт Валме и его пес. Пса зовут Готти. Кажется, теперь соблюдены все формальности». «Создатель, нет». «Я что-то упустил?» «Этот кошмар должен кончиться». Оказавшийся графом и заговорщиком, мул со страдальческим лицом ущипнул себя за запястье. Он страшно, неистово хотел проснуться. И Матильде стало беднягу жаль, пусть он и не отвечал на письма. «Мы не сон», — как могла мягко сказала Алатка. «Вы в самом деле в Кагете». «Кагета», — покорно повторил несчастный. «Лето». «Осень», — впервые подал голос странно молчаливый Валме. «Я сразу же указал вам на это обстоятельство». Граф затравленно оглянулся, осенил себя знаком, и с его губ вновь сорвался «Кошмар!». «Сударь», — Алва склонил голову к плечу, — «попытайтесь проснуться еще несколько раз. Вы себя щипали уже дважды, теперь попробуйте обжечься. Свечу я сейчас зажгу. Когда вам и это не поможет, примите происходящее как данность. Назвал же какой-то дурак нашу жизнь сном, что не мешало ему в этом самом сне есть, спать и сочинять глупости. И вам не помешает. Забавно, но мы с виконтом только что обсуждали противоположную точку зрения». «О том, что снится не жизнь в целом, а только покой», — уточнил Марсель. «В последнее время мне это как-то ближе». «Вы...» — теперь Ларак таращился исключительно на лбу. «Вы убили Эгмонта. И нашу надежду». «Не только вашу». «Так зажечь свечу?» «О, нет. Как хотите». Старому дурню надо отдышаться и привыкнуть к Кагете. К Кагете, ворону, Валме с собакой. Хотя к этим, пожалуй, привыкнешь. Матильда решительно и, как могла громко, уселась. «Мы скоро разъедемся», — объявила она. «А я так и не узнала, откуда взялись тергачи. «Господа, Этери трижды начинала эту легенду, и всякий раз нам что-то мешало». «Три раза еще могут быть совпадениями». Валме прищелкнул пальцами, отдавая какой-то приказ собаке. «Четвертый позволит говорить о законе Тергача. Но мы, увы, не знаем начала». «Так даже занимательней», — поддержал светскую беседу ворон. «Лучше идти к истоку, чем плыть по течению и рассуждать о море». «Моя речка не из длинных», — улыбнулась кагетка. «Красавица сказала, что не станет торговать тенью счастья. Услышав это, вторая царевна потребовала себе и второе желание. Она считала это справедливым, ведь судьба обделила ее тем, что сестра имела в избытке. Увы, царевна спутала ценности с их отражением в чужих глазах и захотела не любви одного, а спора многих, и чтобы спор этот длился столько, сколько она захочет». «Это я не мог. Не могу это слушать», — возопил притихший был граф. «Вы не можете. Это все не может быть правдой. Я в Надоре, я сплю, и Надор цел. Но если... Нет, я мертв. Все мертвы. А это наказание. Эгмонт убит. Я выжил. Лучшие люди чести погибали в Ренквахе. Я не разделил их судьбу. Я соблазнил лучшую из...» «Хватит», — прервал поток Алва. «Успокойтесь и призовите логику. Вы безбожник, обвинят, или чтите и ожидайте». «Успокоится он. Как же. Водой бы его окатить, только не из чего. Разве что отволочь к родничку и окунуть. Ну а потом кассеры сколько влезет». «Верую», — внезапно сказал Ларак, — «в создателя всего сущего, святого...» «Тем проще», — перебил ворон. «Допустим, вы человек праведный и достойный рассвета. Но я-то его недостоин, а мы здесь оба. Следовательно, рассвет отпадает. Остается закат. Но с нами прекрасные женщины и собака, существо изначально праведное. В закате же, по мнению агорийских богословов, нет места красоте и непорочности. Существование чего-то третьего эспиратизм напрочь отвергает. Значит, вы живы в не меньшей степени, чем я. Через пару недель вы в этом убедитесь окончательно, поскольку сны, даже самые кошмарные, заканчиваются гораздо быстрее. Но в таком случае, какой сегодня день? 7-й осенних волн. Это невозможно. Но что с Надором? Озеро, насколько я понимаю. Ларак вскочил, сжимая кулаки. Бедняга дышал, как выброшенный на берег сазан, и соображал ровно так же. Раскрыв и закрыв рот, он с голыми руками бросился на Алву и мгновенно оказался у ног даже не вставшего каналийца. «Прошу прощения». Ворон ловко держал графа, но смотрел отнюдь не на него. «Кажется, ничего не разбилось. Ваше высочество, вы, надеюсь, с кассерой?» «Твою, кавалер... Да, с кассерой». «Очень удачно. Марсель, примите у ее высочества флягу. Идемте, Ларак. Вы... Идемте». Каналийцу пришло в голову то же, что и Матильде. Зрелище было не для кардинальской супруги, но Аладка не выдержала, увязалась следом. Хватка Алвы была железной, а у Валмея хорошо получалось не только врать и скакать на козлах. Мокрый и оттого еще более облезлый Ларак пару раз дернулся, притих и обнаружил под носом горлышко фляги. «Пейте». Ворон держал долговязого надорца, вроде бы и небрежно, но шевельнуться тот не мог. «Это меньше из зол, которые я могу вам предложить». «За великую Талигою», — велел мрачным тоном Балме, наклоняя флягу. «От Неванты до Ноймара. Из-за ее верных паладинов Эгмонта Огдала, Анри Гийо». Виконт болтал, граф глотал, сперва угрюмо, потом начал ходить во вкус. Позади дружелюбно залаял, встречая явно знакомого Готти. Увлеченная зрелищем Аладка не обернулась, но ворон мог делать одновременно несколько дел. «Входите, Эпине», — пригласил он. «Ее высочество Матильда о вас не так давно вспоминала». Матильда, то ли хохотнув, то ли всхлипнув, чмокнула его в переносицу, и Робер осознал, что сжимает Аладку в объятиях. Женщина отыскалась именно тогда, когда иноходец напрочь о ней забыл, потому все и вышло само собой. И правильно. «Не знал, что ты здесь». «На тебе», — фыркнула принцесса. Она посвежела и похорошела, но это, несомненно, была она. Великолепная Матильда, не так давно единственный родной человек. «Чего ж ты сюда полез, если не за мной? Алва на голову нам только вчера свалился. Ты что, этого прощелыгу Валме искал?» «Нет, так получилось». «Сколько тебя знаю, столько у тебя так получается». Знакомые глаза на мгновение затуманились. «Хорошо, что живой. Хватит с нас смертей и прочей дряни». «Хватит», — кивнул Робер, чувствуя, как перехватывает горло. «Уда, Катари, Леви, Никола. Воистину хватит. Только бы Эрвин всего лишь перелетел через голову споткнувшейся Соны, а Дювье его отыскал». Эпине, тоже помолодевший Алва, держал кого-то мокрого и пытающегося извиваться. «Вас не затруднит выспаться?» «Выспаться? Вы уже слегка спите, но лучше это делать в постели». «Мы с Готти о нем позаботимся», — заверил Валме, и волкодав немедленно гавкнул, словно в самом деле понял. «Вот и отлично», — одобрил Ворон. «Вечером заходите, выпьем по бокалу». «Рока?» «Да?» Происходящее все больше напоминало сон, и Алва с дергающимся утопленником больше всего. Но тогда сном были и крысиные исходы, и рассыпающиеся то желтыми листьями, то хвоей кони. «Рока, вы можете мне не верить». «Не верить вам? Это невозможно». «Секунду». Ворон кивком подозвал провожавшего Эпине Адуана. «Жак, убери-ка этого господина. Он мокрый и взволнован, а сейчас к тому же будет мертвецки пьян». «Нет!» — жертва Алвы изо всех сил трепыхнулась. «Что? Что вы себе позволяете?» «Все», — шепнул Ворон, толкая несчастного в адуанские объятия. «Эпине, у нас с вами будет уйма времени, но в нынешнем виде вы доводите меня до светлой грусти». «А ну-ка, пошли!» — подкравшаяся Матильда ухватила Робера под руку. «Этери, мы еще увидимся. Я буду очень ждать». Совсем еще молодая женщина в странном платье грустно улыбнулась. «Неужели дочка от Гимара?» «Та самая. Хандавские арки и лестницы тащат в прошлое не хуже, чем драка в закат. Но как все же Сона потеряла всадника? Почему не остановилась, не вернулась? Ну не может лошадь конюшни Алвы ускакать от упавшего седока». «Рока, со мной ваша кобыла. Еще у меня ваш сын, но об этом в самом деле не сейчас, не при всех. Она в порядке». «Кобыла? Помнится, я отдал вам жеребца. Драку тоже тут. И Сона. Она осталась у меня». «Ей повезло». Алва склонил голову к плечу и, видимо, улыбнулся. Странная у них с сестрой была любовь. Странная и горькая. Но закончиться могло и счастливо. Если б Дикону меньше твердили про Алана, а Дженнифер положила глаз на кого-нибудь другого... Гадина. «Да идем же, наконец». Матильда потянула его прочь, и упираться Эпине не стал. Белокурая кагетка делала разговор о Катаре невозможным, а глаза в самом деле норовили закрыться. «Так у тебя, Калви, дело?» «Нет, не дело, что-то другое, вроде долга, и при этом не долг. Надо, чтобы Ворон хотя бы сейчас понял Катаре, а значит, придется найти слова для последних маков, дур, которых сестра взяла к себе и не смогла прогнать, розовых комнат, где ей было не так страшно, как в прошлом». Она боялась прошлого. Она вообще боялась и упрямо шла вперед. На суд, на трон, на объяснение с мерзавцем. Еще она не хотела войны, и дриксонский посол стал союзником, почти другом. За королеву были готовы умереть сотни, тысячи людей. Она молилась за всех и просила счастья тем, кого любила. А они умирали. За других и из-за других. «Матильда», — тихо начал Робер, — «я должен рассказать Алве очень многое». «Выспишься и расскажешь, если его кошкин сын раньше не успел. Я про виконта этого». «Валме ничего не видел. Кого он потерял? Алва знает, как это было, вряд ли. Заходите вечером, выпьем по бокалу, поговорим о смерти». «По бокалу? Да тут не по бокалу, тут напиться до полусмерти. И то либо всего не скажешь, либо скажешь не то. В чужую душу не залезть, тем паче в такую. Здесь даже Левий отступился. А ведь тогда Фердинанд, Мора, Катари еще жили». «Что-что?» — переспросила принцесса, хотя он ничего не говорил. «Вроде бы». «Сказка», — пробормотала находец, — «про короля и смерть, только вестники разные, а свидетель один — я». «Бред, но Матильда как-то поняла. и дальше волокла его мимо пестрых кустов молча, пока что-то не захлопало и не бросилось в лицо. «Кыш!» — рявкнула женщина. «Корлеон кошачий!» «Корлеон?» — Робер затряс головой. «В Кандаве? Какой?» «Птица здешняя!» Аладка замахала свободной рукой, отгоняя что-то вроде лысого, черного с прозеленью удода. «Жрать требует. Вылитый корлеон. Был бы умнее, на Хогберда бы потянул». «Матильда», — Роберт сжал пальцы спутницы, — «Матильда». «Тебе спать велели», — буркнула женщина с какой-то злой нежностью. «А не с ума сходить. Я тоже сходила. Чуть на стенки не кидалась. Ну да мне простительно. Дел никаких. Толку тоже никакого. Лация шуганула. Альдо. Ты ведь был с ними, когда...» «Был. Матильда, я опоздал. Не успел». Не успел предать еще и делом, но она поняла иначе. «Не ты, а я». Опять этот полусмешок, полувсхлип. «С тебя какой спрос? Не научил дурни лошадей понимать? Так в 20 поздно уже. Умер-то хоть прилично». «Тебя вспоминал. Просил найти». «Ойли». «Альдо хотел, чтобы я увез тебя в Алад. Только я не мог бросить Аларию». «Умница». «Матильда, он в самом деле хотел». «Именно что хотел. Он только и умел, что хотеть. Брать и то не выучился. Все меж пальцев утекло. Прощение хоть попросил?» «У меня?» «У кого же еще? Только ты с ним и остался. Остальные, кто сбежал, кого он, как Уда?» «Дикон был верен до конца». «Дуралей несчастный. Он-то где?» «Не знаю. Уехал. Катари Матильде никто. Дикон пусть помнит ясноглазого мальчишку, готового броситься за Альда в закат. И бросившегося». «Темнишь ты что-то. Ну, да твое дело. Бонифация узнаешь?» «Воростийского епископа? Узнаю, наверное. Помнится, у него такие брови». «У него и нос такой. Я из-за этого хряка замуж выскочила. Думала, с дуру. Оказалось, так мне и надо. А вообще, мы все тут. Я, Дуглас, Бочка. Только Лаци уехал. Да я тебе говорила. Пусть ему хорошо будет. Ну, удивила я тебя?» «Ну что ты?» «Твою кавалерию! Не умеешь врать — не берись! Был еще один такой, горе мое уважал. Да уважался, пока поздно не стало. Сейчас гляжу на тебя и вижу, вы с этим умником два сапога пара. Будете дур своих беречь да кругами ходить, а надо — хватать за шкирку». «Я больше не хожу», — вдруг выпалил Робер. «Я тоже нашел. Только не спрашивай пока ничего». «Не буду. Но она тебя любит?» «Любит». Солиган вот-вот получит письмо. Нерях Маркиз умеет быть смелым и искать тоже умеет. Он найдет Марианну, а Коко даст развод. Никуда не денется, только до Аларии из Хандавы дальше, чем до Паоны. То, что Робер и Пине ускакал примехонько в закат, Солиган может и поверит. Но не в то, что пропащий герцог вернется. Проклятие. Конор же говорил, что едет к Валмону. Можно было хотя бы на словах передать, что он здесь. А так? Если проимператор не спросит, а с чего бы ему спрашивать, а Дуан не скажет. Надо возвращаться, и чем скорее, тем лучше. «Эй!» — внезапно окликнула принцесса. «Сейчас лестница будет. Шею свернешь и не заметишь, тут тебе не сакацы». «Я знаю, как строят кагеты. А еще он знает, как они кричат, угощают, машут саблями, и как предают и обманывают, и как остаются рядом до конца». «Где-то сейчас Бурас. Поладил ли с Баатой? Или оказался ненужным, а то и опасным? Если так, надо исхитриться и забрать Казарона в Талиик. Матильда, ты не знаешь, где сейчас Бурас, бывший кагетский посол Валарии?» «Дома, наверное. Есть же у него дом. Хочешь найти?» «Хочу, но я должен ехать. У меня ополчение и...» «А то ты про это не знал. Климента на кого оставил?» «Климент ушел. Со своими. Помнишь, как из Агариса уходили крысы?» «Ты бы еще спросил, не забыла ли я, когда умер Адриан?» «Так ведь они тогда и...» «Лея Астрапе!» «Что такое?» Навстречу вдоль тронутых инеем зубцов шел Мильжа. Эпинай кинулся вперед и тут же понял, что обознался. Барс резко остановился, наклонил голову и сжал два кулака перед грудью, приветствуя старшего. Наверняка был при Дораме, где гость Казара принял командование над увязнувшими в тригойском каре багрянами. Хорошо, что выжил, что здесь. Эпине на Бире пожелал войну добра и многих сыновей. Тот ответил и каждый пошел своей дорогой. Погибшие не возвращаются, это живые могут очутиться где угодно. Иноходец не думал, что вновь увидит сложенные из разноцветных глыб стены, оранжевые розы, белых ласточек в Непотлегойске и Непогорийске синем небе. Две осени назад под этим небом он собирался умирать и в каком-то смысле умер. В Огарис вернулся кто-то другой. Тот, кто еще не мог оставить друзей, но уже не считал Альду и деда правыми. Потом умер и этот, уступив, не переставший дышать тело, заговорщику, лжецу, проимператору и, наконец, маршалу Талига, которому до приличного генерала как Мупи да Готти. И пусть за Талиг, именно за Талиг, герцог Эпине готов не только умереть, но и убивать. Осознанно, яростно, не так, как за безликую Талигою, которая вряд ли была столь хороша, как мерещилась деду, Альдо, Ричарду. Но сколько же этот морок сожрал? Спасибо, хоть Матильда вырвалась и выжила, то есть ожила. И Прит вырвался. «Твою кавалерию, просыпайся! Мне тебя на руках не доволочь!» «Я дойду, не волнуйся. Когда есть куда идти, всегда дойдешь. Ты от Прида ничего не получала?» «От Спрута? С чего бы вдруг?» «С ним была Мелит.